лицо, чистые руки. Я держу чистыми руки. В этом городе так много причин и скуки. Тяну резинку по зырю, апельсиновый закат. Отражение в кусках стекла. Триплекс взгляда. Не хватило нескольких рублей налево и стеклянных дверей. Сажусь в пустом кафе, вглядываюсь в воздух. Кислород превращается в твое лицо. Вдыхаю. И больше его нигде не встретить. И больше его нигде не встретить. И больше его. Чистое лицо, чистые руки. Я держу чистыми руки. В этом городе так много причин.